«Нет», — мрачно ответил Федорчук, не оценив шутку. «А я всего-то зашел подписать авансовый отчет в бухгалтерию, где меня начальники и выловили. Короче, надо из ГОВ валить, а то я знаю их, сейчас опять к чему-нибудь припрягут, потом еще сам виноват будешь, что не уехал вовремя в область». Да там и Руслан Сафин при виде меня замахал руками, мол, вали отсюда по-хорошему, пока не вспомнили. В общем, сегодня в областной госпиталь, где я должен проходить реабилитацию, ляжет рыжий чекист Женя, а у меня самого много дел. Даже непривычно, что не давит грузом рутины необходимость срочно что-нибудь заполнять, отчитываться и строчить очередной рапорт о проделанной работе или справку в оперативно-поисковое дело. А вместо всего этого я буду заниматься своими делами. Не личными, конечно, а служебными. Но все равно, своими. Мужики из моего отделения будут держать меня в курсе последних новостей и ответов на запросы. Особенно меня интересовали результаты лабораторных исследований по всяким мелочам, которые собрал Кирилл, и ответ пейджинговой компании по сообщениям на мой пейджер и пейджер убитого Кузьмина. Вообще-то, у меня сейчас два важных дела. Первое – покушение на отца и связь с квартирной серией. Второе – Орлов и его парни. Надо держать все на контроле, потому что цепочку их конфликта с братвой я целиком не знал. Поэтому и старался чаще перед ними отсвечивать, чтобы они мне верили. Даже если дойдет до крайности, я смогу до них достучаться. А пока впереди две встречи. Со следачкой Ириной и с турком. Надо послушать, что он расскажет по этому делу. С него и начну. И вот, понимая, что для окружающих я выгляжу как чудак и понторис, я прошел мимо телефонов-автоматов и достал мобилу. Туркин ответил сразу. «Говори», – торопливо выпалил он. «На улице Чапаева есть пельменная. Я как раз увидел вывеску. Дуй туда, разговор есть. По поводу вчерашнего и остального. Пожрем заодно. Я тоже с тобой поговорить хотел». Еще быстрее прокричал турок. «Рядом, скоро буду». И отключился. Разговор длился чуть больше 10 секунд. Турок экономит деньги своей конторы, не иначе. Я убрал телефон и пошел по улице. Пельменная мне тоже не помешает. Я пошел туда не просто так. Недавно пробивал, что в ней в последние пару месяцев работал Федюнин, мой собственный убийца, который в этой жизни на скользкий путь так и не ступил. Хотелось бы проследить, что так оно и останется, и сам он киллером никогда не станет. Он там числился официально техником, но, скорее всего, работал не только с оборудованием на кухне, а занимался всем подряд. Толком не знаю, чем именно, я же никогда, по сути, и не был с ним знаком настолько, чтобы спросить напрямую. Может, он хорошо лепит пельмени или отличный повар, или умеет что-то еще. Уже скоро я был на месте. У пельменной стояла типичная вишневая девятка, и я уж было подумал, что этот турок успел первым приехать, но нет, на этой прикатили бандиты. Видел их рожи сквозь окна в зале. Надеюсь, они просто проголодались и заглянули подкрепиться, а не выбивать деньги за крышу. Если второе, то вмешаюсь. Вошел в зал. За кассой двое, сам Федюнин, еще бледнее, чем обычно, стоял, опираясь на костыль. Рядом с ним толстая женщина в белом переднике, повариха или официантка. Передник измазан мукой, но ее лицо выглядело еще белее от накатившего страха. «Ты что-то попутал?» – возмущался бритоголовый бандит, который нависал над полированной стойкой. «Ребята, я не в курсе про деньги», – оправдывался Федюнин. «Мне хозяин сегодня утром позвонил, попросил выйти с больничного за двойную оплату, а сам он поехал за мукой. Ты мне не заливай, чучело, про муку свою». Браток ударил кулаком по полировке. «У тебя там чё, нога сломанная? Срок подошел, не заплатишь, я тебе ее еще больше доломаю, падаль». «Не, так не пойдет. Я вот сразу понял, что хитрый хозяин забегаловки сбежал, не заплатив денег братве, а чтобы бандиты не скучали, оставил им жертву вместо себя, чтобы на лохе оторвались и поостыли немного. Пока разберутся с этой парочкой, хозяин будет далеко. И пусть сегодня я официально не работал, но как сотрудник я всегда на службе и обязан, как по закону, так и по совести, жестко пресекать преступные поползновения. А еще, не хватало того, чтобы какие-то бандиты все-таки доконали этого Федюнина и поставили его на бабки. Нет, такое событие надо пресекать в корне, чтобы та ситуация с киллерством не повторилась. Я решительным шагом пошел к ним. Этим утром, Верхнереченск. Да я бы сходил с вами. Витя Орлов отмахнулся и положил гитару на скамейку. Да денег нет. Да ладно, пошли, Витек, начали уговаривать его остальные парни, расположившиеся вокруг. «Чё такого-то? Заплатим за тебя». «Не, хорош, надо за дело уже браться». Орлов запахнул куртку плотнее. «На гражданке-то, конечно, весело, но надо же какую-то работу искать». «Ладно, вот Игорёк, в технаре учится, тихо в кафешку устроился, а я-то как приехал, так все ничего найти не могу». «Спроси мента твоего знакомого», — предложил сидящий рядом Егор. «У них же там вечно людей нет. Я, кстати, узнавал, что раз звание офицерское военное есть, то могут его и оставить, и даже в выслугу за честь. Сколько в армии был?» Орлов пожал плечами. «Спрошу, а чё там в ментовке делать-то?» — грубо спросил Таха, невысокий плотный парень, прикладываясь к бутылке пива. «Мусором становиться, за подложи, пацаны не одобрит. А ты с каких-то это пор нахватался такого?» — прервал его Орлов. «На улицу вернулся к себе, сразу крутым стал, ты завязывай, авторитет, блин, местного пошиба, гроза района». Кто-то засмеялся. Таха отпил еще и поставил бутылку на землю. «Не люблю я этих ментов», — произнес он, поморщившись. Тогда после выпускного отхватил от одного дубинкой, вот, недавно еще выхватывали. Егорку, вон, повязали почти. А так, пацаны на районе потом не поймут, чего мы это. «Ну, решили же вопрос с Егором», — возразил Орлов. «Так что давай без этой своей темы. Все эти твои блаторезы, если бы там оказались, где мы были, сразу бы забились во все щели, как крысы, где и сдохли бы. Так что говорю же, завязывай». «Кстати, слыхали?» Игорь потянулся за сигаретами. «Говорят, в городе менты взяли трех чехов рядом с Сапфиром, и еще одного замочили в общаге». «Не, это не чехи», — Егор закашлялся. «Другие какие-то. Ночью-то вообще в городе что творилось? Говорят, мент бывший застрелил следака, а его другой мент вальнул при задержании. Это его Паха и вальнул». Молчавший до этого Андрей, парень с заметным шрамом, пересекающим обе губы и подбородок, показал на дом. «Вот, который тогда с собакой к нам подходил, и который тебя, Гоша, отмазывал. Ну вы дали тогда, пацаны, в лестаха. Это же братва была, а вы на них поперли. Как бы ни спросили за это. Какая это братва, понты одни да пальцы веером». Орлов отмахнулся от него. «Андрюха, ты про этого, Паху Васильева, точно он?» «Да, в натуре. Пацаны базарили, прямо в глаз этому бывшему менту маслину засандалил», — начал с жаром рассказывать Андрюха. «Тот какой-то тёлкой еще прикрывался, а Паха ему прямо в глаз зарядил с ПМа». «Слышал?» — кивнул Игорь. «А еще перед этим было, когда получку давали на заводе у мамки, там какие-то отморозки кассу решили брать. Так он их спалил, сел к ним в машину, начал их спрашивать, кто вы по жизни, загрузил их по полной, короче. А потом они еще в ментовку сдаваться приехали. Ха-ха, так и говорили, точно. Я тогда там же был, у завода, с сеструхой, кто-то из ментов приехавших рассказывал. А неплохо вышло, я даже не слышал», — Орлов усмехнулся. «А он же меня тогда звал, чтобы одного прапора, который стволами барыжил, вычислили, и, вот эту падлу мы с ним тогда и...» Он прищурил глаза и присмотрелся. «А это еще кто?» Все напряглись, видя, как во двор дома заезжает большой поджирик красного цвета. Проехал джип прямо по клумбе, не огороженный даже кирпичами, и остановился на детской площадке, раздавив передним колесом построенный окрестными детьми замок из песка. «Ну и рожа», — проговорил сквозь зубы Игорь. «Бандитская физия, сразу видно. Надо осторожнее, пацаны», — тихо произнес Таха. «Это кто-то серьезный». Из джипа вышло трое, сначала два рослых быка, потом вальяжно вывалился третий, самый главный, невысокий усатый мужичок лет 40, в кожанке поверх майки и в спортивных штанах, важно прошел вперед, крутя в левой руке четкий из оргстекла, а быки неотступно следовали за ним. Остановился мужичок напротив парней, быки встали по обе стороны от него, держа руки в карманах. Витя Орлов поднялся ему навстречу. «Ну че, пацаны», — произнес неизвестный усач, громко жуя жвачку. «Знаете, кто я?» «Чапай», — все так же тихо сказал Таха за спиной у Орлова. «Из Зареченских». «Значит, знаете», — Чапай кивнул. «Короче, вы тут на дискоче недавно моих людей тронули, и это зря». «Короче», — он медленно оглядел всех, — «косяк ваш, вы неправы оказались, вы на правильных пацанов руку подняли». «Зря», — повторил он, хмыкнул и смачно харкнул под ноги. «Но сильно наказывать не буду, пока живите. Бабки заплатите, отпущу». «Что сказал? Наказывать?» — произнес Орлов странным голосом, чуть склонив голову на бок. «Чё слышал?» — отрезал Чапай. «Раз руки распустили и моих людей тронули, платите бабки, 2 штуки баксов. Срок — неделя. Не расплатитесь, поставлю на счетчик. 2 штуки?» — Орлов вскинул правую бровь. «Ты глухой или чё?» — Чапай скривился и снова сплюнул. 2 штуки гринов. Кто-то из парней Орлова громко удивился, кто-то зашептался. Сначала они начали рассеянно переглядываться между собой, но уже через несколько секунд рассеянность ушла, а вот злости прибавилось, гул от шепотков стал громче. «Не отдашь через неделю», — продолжал Чапай, — «включится счетчик, по 100 баксов каждый день, потому что иначе вы, сопляжуи, не научитесь, кого можно трогать, кого нельзя, а не научитесь, в лесопосадки поедем, там разговор короткий, понял?» «А?» — он скривился еще сильнее и наклонился. «Чё-то сказать хочешь? Ложки вы малолетние, поняли?» Гул позади Орлова стал сильнее, уже более недовольный. «Да ты, дядя, смотрю, совсем не боишься?» — тихо произнес Орлов. Левый глаз у него начал моргать чаще. «Тебя боятся?» — Чапай подошел к нему и смотрел в упор снизу вверх яростным взглядом. «Ты, пацанчик, совсем, чё-то попутал или чё? Чё молчишь? А, проблемы, могу устроить?» — прохрипел Орлов. Ударил он сразу. Чапай рухнул на землю, замычав и зажав разбитый нос. Орлов налетел сверху и начал бить. Быки переглянулись, но одного тут же сбил с ног врезавшийся в него плечом Егор, а второго огрел бутылкой по голове Таха. Когда бык осел на землю, Таха вздрогнул, потом посмотрел, как Орлов утюжит Чапая. «Витька!» — крикнул он. «Хорош, это же бугор у Зареченских, он же потом нам устроит. Сейчас в милицию позвоню!» — раздался крик со стороны ближайшего дома. «Вы что там делаете? Кого вы там бьете?» Орлов успокоился быстро, поднялся и отошел. Рассеянно посмотрел на окна домов, где торчали зрители, на людей во дворе и на побитого бандита, не зная, что делать дальше. Чапай медленно поднялся на колени, потрогал лицо, посмотрел на пальцы, испачканные в крови, поднялся и, хромая, медленно побрел к машине. Побитые быки потянулись следом. Все смотрели на них, ожидая, достанут они оружие или нет. Расчехлить стволы не стали, может, и не носили их с собой, опасаясь усиленных нарядов милиции в городе по случаю ночной стрельбы, может, свои соображения имелись. Но перед тем, как уехать, побитый Чапай обернулся. «Ну это вы зря», — тихо произнес он. «Вскоре поджирик уехал. Это же Чапай, он под Артуром ходит», — взволнованным голосом произнес Таха. «И чё предлагаешь?» Орлов посмотрел на отбитый кулак. «В жопу его целовать надо было или чё? Бабки платить, чтобы они на нас как на лохов последних смотрели? Гасить их все-таки надо было», — сказал Таха и вытер лоб. «Потому что они, сука, вернутся». Глава 4. Я подошел к стойке в пельменной. Картина маслом, быки, Федюнин и перепуганная кухработница. На дворе, конечно, не 93 и краткий год, когда бандиты были настолько наглыми, что вполне могли прилюдно наехать и на мента, не опасаясь за свою шкуру. Нет, сейчас, если они нападали на нашего брата, то скрытно, все самые безбашенные уже давно распределены по кладбищам. На некоторых могилках уже и земля осела. Но ведь всякое может случиться, дуракам закон не писан, а бандитам тем более. Так что ксивы рядом, если что, светану, но пока держу в кармане. А то мало ли, напугаются, начнут бить на рефлексе. Придется их паковать, звонить в дежурку, там опять Шухов с Федорчуком начнут скакать вокруг меня, почему не уехал, надо бы обойтись без этого. Если что, проведу им небольшую воспитательную работу, чтобы не ходили сюда больше. Чего тут? Спросил я, подходя ближе к кассе. Это на тебя наезжают, Тёма? Никогда бы не подумал, что доведется так приятельски обращаться к такому человеку, как Федюнин. Но жизнь штука такая, непредсказуемая. Тогда он был киллер, а сейчас безобидный парень, хотя от одного к другому надо порой сделать всего шаг, как я убедился сам. Я-то вообще не при делах, выпалил Федюнин. К нему быстро возвращалась уверенность. Просто тут работаю, а они это самое пришли. Просто работает, проговорил я, обращаясь к ракетирам. Так какие у вас проблемы? Оба бандита повернулись ко мне. Судя по мордам, они пришли за кирпичами, оба в кожанках. У одного толстая золотая цепь, у другого такая же, но с крестом. Он еще перебрасывал в руках ключи от девятки и чавкал жвачкой. У первого ломаные борцовские уши, у второго свернутый нос, скорее всего, боксер в прошлом. «А ты кто такой? На, с вызовом проговорил борец, угрожающе наклоняясь ко мне. «А ты спрашиваешь или интересуешься?» С усмешкой произнес я, говоря на его языке. «Не, ты совсем». Он уже замахнулся, а я едва собрался его принять, чтобы опрокинуть и сразу врезать второму, но боксер вдруг выпучил на меня глаза и вцепился в плечо товарища борца, и тот сразу замолк, с недоумением хлопая глазками. «Неужели узнал? Мы здесь официально?» Не очень уверенно проговорил боксер и расстегнул нагрудный карман кожанки. «У нас с хозяином этот самый, договор охраны, а он не внес очередной платеж. Мы, короче, пришли узнать, чё за дела». Из кармана он достал ксиву, но не красную, а зеленую, и даже показал мне. «Ну точно он меня узнал». Я грубо забрал документ, и бандос даже не спорил. А корочка типичная, я не удивлен. Внутри написано, что этот боксер, он же Юрьев Андрей Викторович, сотрудник частного охранного предприятия «Страж», с правом на ношение и применение оружия и спецсредств. Боксер ткнул товарища, и тот протянул свою, только там права на ношение оружия не было. Ну, то, что братки тогда делали свои дела под прикрытием ЧОПов, никого не удивляло. Тут и со стволом можно ходить, причем в эти годы закон об оружии был старый, пистолеты ИШ-71 еще не стали штатными для частной охраны, поэтому на вооружении у них были боевые ПМ, хотя я знаю, что охранники брали на дело левые стволы, а легальные лежали в оружейках, но редко кто сверял номера. И главный козырь, помповые дробовики, опасное оружие в городских условиях, и возить его в машине можно было совсем легально, ведь числились они в оружейке ЧОП вполне законно. И заодно, раз ЧОП, то они ставят не крышу, а договор на охрану, не подкопаешься, блин. Часть ЧОПов были ментовскими, часть бандитскими, а лицензию тогда получить было просто. Если есть знакомство, достаточно было проставиться перед начальником лицензионно-разрешительного подразделения. А учитывая, что у молодых бандитов-спортсменов репутация перед органами часто была кристально чистая, проблем с регистрацией не было вообще. Судя по тому, с какой готовностью бандюки выдали мне корочки, они знают меня в лицо. С одной стороны, проще, так меньше проблем, с другой, уже не притворишься кем-то, чтобы втереться в доверие. А съехали они, потому что это территория Кросса, а тот строго запрещал своим лезть на ментов, если только специально не хотел вывести кого-то на конфликт. И ногу угрожал сломать тоже по договору, строго спросил я, держа корочки в руках. Я не так выразился, борец глянул на товарища. А оружие при себе есть? Нет, только газовик. Я даже проверил пистолет, но и правда газовый, не переделанный. Причем это ИШ-76, небольшой и легкий карманный пистолетик, который и хлопал-то негромко. Но, чтобы запугать терпилу, много и не надо. Короче, делаем так, все еще строгим голосом проговорил я. Изымаю пукалку, документы тоже забираю. Пусть ваш начальник идет в разрешительную систему и доказывает все там, корочки будут ждать в сейфе. Пугач тоже. Но мы, или действуем официально, и я вас пакую за вымогалово. Как вам такой вариант? Боксер ткнул борца в плечо, и оба обреченно пошли к выходу. Окна открытые, погода, тем более, сегодня снова теплая, так что последующий разговор я хорошо слышал. Заодно и стало понятнее, чего они так переполошились перед обычным зеленым летехой, каким я сейчас выглядел. Ты слыхал? Слышались их голоса. Он тогда всю банду налетчиков перестрелял, а перед этим, нахрен, в казино одному нашему руку сломал, кто на него по ошибке наехал, а Кросс ему проставился еще после этого. А ночью, базарит, застрелил следака и мента одного бывшего, и ничего ему за это не сделали. Менты совсем оборзели, заметил второй. Валим отсюда, пока не передумал. Прямо в глаз стрельнул, как в крестном отце. Двери хлопнули, машина уехала. Я повернулся к Федюнину и облокотился на стойку. Как так вышло, Артем? Да я же говорю, хозяин попросил выйти. Нахрен, раз такое дело, Федюнин снял с себя фартук. Пусть сам здесь и работает, козлина. Мне тогда пацаны говорили, что он подставить может с такими делами, так я не поверил, а зря. Все, ухожу. Пошел он нахрен. Козел, уже уходишь, и даже не покормишь? Я усмехнулся. Время-то уж далеко за обед. А, чего нет-то? Федюнин вдруг обрадовался. Ща, организуем банкет, товарищ лейтенант, за счет заведения. Не стесняйтесь, заказывайте по полной. Может, водочки? Давай только пельмеши тащи. И зови меня Пашкой, к чему эти формальности? Но если наедут снова... Я наклонился к нему ближе, Скажи Олухам, что придет Васильев и разберется. Хорошо, он усмехнулся. Позвоню, цифры есть. А ты ей готовить умеешь? Спросил я, усаживаясь за стол, накрытый красной клеенкой в белый цветочек. С одной стороны стола стояла солонка, перечница, маленькая бутылка уксуса и еще одна, пластиковая с желтой крышкой, с ядреным вьетнамским кетчупом чили внутри. А куда деваться-то? Крикнул Федюнин уже с кухни. Научился. Валя, включи что-нибудь, а то тихо. Полная женщина, к которой уже возвращался нормальный цвет лица, нажала на кнопку магнитофона, переключая на радио. В зале сразу заиграла музыка. «Ты отказала мне два раза, не хочу», — сказала ты. «Вот такая вот зараза девушка моей мечты». Едва песня закончилась, как зазвучала балалайка, и сразу заговорил голос Николая Фоменко. «Эх, не перепились еще на Руси богатыри, добры молодцы. Рекламная служба. Забыл уже, а тогда часто включали такие шутки. У кого-то даже, помню, была тетрадка, куда тщательно вносили афоризмы от Фоменко. Пока все готовили, я попросил у Вали телефон и позвонил в кабинет, уточнил у Толика, есть ли какие новости по нашим делам, и если что, чтобы сразу набрал в пельменной или скинул на пейджер. Толян обещал со мной связаться. Рядом со входом остановилась машина, двигатель заглушили, дверь хлопнула. Вскоре в зал вошел турок, увидел меня и быстро пошел в мою сторону. «Тема, еще порцию!» — крикнул я. «Товарищ тут пришел». «Ага, сделаем», — отозвались с кухни. «Без проблем. Никак получку дали?» — с усмешкой спросил турок, пожимая мне руку. «Или командировочные? С чего так шикуем? Празднуем день чекиста», — хмыкнул я. «Ну, до него еще далеко, но раз такое дело», — он хлопнул ладонью по столу и тут же руку поднял, а на столе осталась купюра в 20 долларов. «Сегодня я тогда проставляюсь. Здорово ты нам помог вчера с этими перцами. Другой бы сдрейфил, а ты ему даже руку сломал. А уж потом, а то, я придвинул деньгу к себе. Но и потом было весело. Наслышан. Ты правда ему в глаз попал? Он уставился на меня. Как вообще умудрился? Мы так делали одно время. Я принялся вспоминать, как однажды меня учили в 98-м году в командировке, вернее, еще будут учить. Берешь обычную грудную мишень и рисуешь наверху, на силуэте головы, фломастером два кружка размером с глаз. Если нет фломастера, то крестик из кусочков черной изоленты можно смострячить, и палишь туда метров с пяти. Дальше смысла нет, не попадешь, а вот с такого расстояния вполне можно приловчиться. Называли такое упражнение «ячмень на глазу». Хе, запомню. О, уже несут, быстренько. Валя и вправду несла две больших исходящих паром тарелки на подносе. Запах ощущался издалека, и очень соблазнительный, хорошие здесь должны быть пельмени. Я сразу вооружился перечницей с подставки, а турок взял бутылку кетчупа, стоящую на столе же, но на мгновение замер и усмехнулся. Отвык уже, он зачерпнул ложкой бульон. Где работаю, их едят без бульона. А если с бульоном, то называют, по-сибирски, типа, но редко так делают. Не знают, от чего отказываются, я хмыкнул, посыпая все густо перцем. Так же вкуснее. А у меня к тебе вопросы есть, Гриша. Так и думал, турок начал быстро есть, чуть ли не целиком проглатывая пельмени, ну прямо как мой Сан Саныч. Я даже знаю, какие. Ищешь, где Рудаков, верно? Вряд ли вы знаете, куда он скрылся, и ведь не факт, что жив. А может и жив, может он как тот профессор из книги про Шерлока Холмса, такой криминальный гений. Кто знает, он пожал плечами. Я вот не знаю, но могу тебя заверить, Пашка, что нам принесли по кружке горячего чая с молоком. Мы подождали, когда Валя уйдет. Ну вот, Пашка, продолжил турок, мы тоже заинтересовались, как Рудаков связан с Кроссом, убитым Кузьминым и покушением на твоего отца. Пока ищем, это все, что могу тебе сказать. И вы все на Кросса думаете? Я чуть подсолил бульон. Кросс чует, что что-то недоброе идет, начинает работать, следы заметать. Его надо было лисом назвать. Хитрый отец твой прав оказался насчет него. Думаю, он как-то захочет отвлечь всех, и мы скоро можем это узнать. Может, и так, я выловил очередной пельмень. Слушай, а у вас там крот сидит, в его банде? Раз у тебя не вышло, кто-то же должен был туда внедриться. Да не отвечай, раз не положено, по глазам вижу, что так и есть. Не, Пашка, ты меня на понт берешь, турок засмеялся. Ничего ты не знаешь, и этот крот предупредил о покушении? «Нет», — брякнул он и тут же напрягся. «Ничего не могу сказать. Ох ты, как интересно, как замялся турок. А кто же тогда передал инфу о покушении? Надо бы выяснить у него, как-то выдавить». Но реальность внесла свои коррективы. В зал вошел еще один человек, высокий парень в джинсовой куртке, и сразу подошел ко мне, вид встревоженный. «Что такое, Витя?» — спросил я у Орлова. «Да разговор один есть», — он вытер вспотевший лоб. «Серьезный. Поможешь?» Тот же день, Верхнереченск, второй этаж ресторана «Охотник». Когда хозяин открывал ресторан в 93-м году, он думал, что здесь будут обедать респектабельные бизнесмены, богатые и уважаемые люди города. Но никто из них не захотел добираться до этого заведения, располагавшегося в стороне от центра, за рекой, так что вскоре хорошо обставленную харчевню облюбовали окрестные бандиты. Потом их прогнал вставший на ноги Артур, и заведение стало, что называется, для своих. Посторонних сюда и не пускали, да и мало у кого были деньги на рестораны, а сам Артур засел на втором этаже, приезжая обедать туда почти каждый день. Туда же подтягивалась верхушка его банды. Артур и сейчас сидел во главе стола, внимательно, со взглядом знатока, рассматривая шашлык из баранины. Покрутил кусок мяса, отложил, закусил жареной на шампуре помидоркой и снова вернулся к мясу, наконец-то его попробовав. «Сойдет», — вынес он вердикт. «Мирон, что там у тебя с тем прииском?» «Один из московских хозяев сегодня приехал в область», — доложил Мирон. «Какие-то дела свои устряпывать. А по факту, хотел встретиться с Кремнем у нас за спиной. Этот высокий белобрысый мужик, коротко стриженный под машинку, был в группировке на особом положении. Он никогда не сидел, до Зареченских ни никак не был связан ни с одной за банд, и вообще, его биография была безупречной до определенного момента. Вячеслав Миронов был ветераном-афганцем, собрал в группировке самую крепкую и серьезную бригаду из людей с боевым опытом, и к его мнению Артур всегда прислушивался. «Вот суки», — Артур хмыкнул, — «в глаза одно говорят, а сами Кремню хотят прииск продать подороже». В зале сразу недовольно загудели. Сидевшие за столом высокопоставленные зареченские требовали наказать наглых барыг, но Мирон помалкивал, думая о чем-то о своем. Артур внимательно всех оглядел по очереди. Рядом с Мироном сидел Шава, чернявый мужик с армянскими корнями, потом Муха, угрюмый толстяк с едва заметным шрамом на виске, оставшимся после покушения. Дальше сидел настоящий бугай-великан, высокий, широкий, под 2 метра, с глазами на выкате, еще и поставленными очень широко. Как-то его в шутку прозвали крокодилычем, мол, такой же большой и страшный. Тот не огорчился, посмеялся, и прозвище к нему прилипло на всю жизнь. Дальше сидели Лопата и Серый, а в самом конце приютился Чапой. У Чапы опухшие после драки лицо, что Артур заметил сразу, но молчал, уже зная причину случившегося. Решил оставить все наконец. «И не говори, Артур, те еще хитрюги», — Мирон покачал головой и наколол кусочек шашлыка на вилку. «Но мы вмешались, подошли, напомнили об обязательствах и последствиях. Так что он передумал и едет к нам в город, подписывать все бумаги. А что Кремень? Сначала приехал, хотел стрелку забивать и предъявы кидать», — ответил Мирон с легкой усмешкой, — «но я ему обосновал, что он не прав, что мы с прииском уже работаем, и Кремень отстал. Не знал, говорит, что мы там уже сидим. Вот падла», — с чувством сказал Шава. «Не знал он, как же. Ну, Мирон, кого хочешь уговорит», — Артур заулыбался и протянул свою ручищу, чтобы одобрительно похлопать бригадира по плечу. Заодно и блюдо с мясом подвинул ближе к нему. «Ты ешь, не стесняйся. Ладно, с Кроссом еще перетру по этой теме, а Кремень, ну, с ним побазарим как-нибудь, чтобы не расслаблялся. Че там у нас дальше? Че по набережной? Серый, все пробил по тем гастролерам, че им надо было?» «Да, пробил», — хрипло сказал Серый. Среди всех собравшихся Серый сидел дольше всех, почти 15 лет провел на зоне, о чем говорили сизые портаки, густо покрывавшие его руки аж до пальцев. И все же, несмотря на такой солидный послужной список и авторитетные разбойные статьи, пришел он в банду к Артуру, а не к слепому, потому что вора он не переваривал еще с зоны. «Они открыли на какого-то бомжа фирмочку», — медленно, сиплым голосом говорил Серый, — «и хотели контракт с городом заключать на ремонт тех халуп на набережной, которые мы присмотрели себе. Ну и с одним чинушей из города встречались, чтобы он их вперед других поставил, за долю. А сами хотели с бабками свинтить по итогу, всех кинуть. И чё потом с бомжата брать?» — объяснил им, что к чему. Артур прожевал еще кусок мяса, объяснил. Косяк признали, отработают. Серый задумчиво поднял глаза к потолку. Но схема у них рабочая, можно провернуть в другом месте, если добро дашь, а всю долю нам зашлют, за вычетом расходов. Если все в ажуре будет, предложу им к нам идти, пусть бабки потом доят с чинуш всяких, за контракты. Тема перспективная. Вот, это я понимаю, Артур снова заулыбался. А Чапай тогда заладил, валить их надо, валить их надо. Всех бы валил, а работать кто будет и бабки приносить, он усмехнулся. Артур, с трудом произнес Чапай, тут проблемка возникла. А я тебе слова не давал, отрезал Артур. Помалкивай пока, до тебя дойдет. Чапай поспешно кивнул и склонился над своей тарелкой. Серый, пусть занимаются, только сам присматривай, чтобы не подставили. Муха, а чё там с автоматами игровыми? Артур повернулся к очередному бугру. Заказали? Пришла уже первая партия с Питера, мрачно произнес Муха. Там пацаны грамотные с ними приехали, сами и ставят, и все настраивают. Начинку знают, что и как поставить, чтобы все по системе работало. Говорят, надо сделать так, чтобы иногда лохи и выигрывали, типа, так азарта у них больше будет. А по итогу такой придурок-то, когда радостный, еще больше бабла оставит. Я послушал, согласился. Вот и я про что. Жадность тут не нужна, автоматы все равно окупятся. Вот их надо и ставить на набережную, когда на ней марафет наведут перед выборами. Артур откинулся на спинку стула и поковырял в зубах. Там и всякие кафешки будут, магазины с алкашкой, кабаки. И наши клубы с автоматами тоже там, под носом у Кросса. Да, вот он охренеет, когда мы на нашу половину все это воткнем. Все в зале засмеялись. Артур налил себе вина, все присутствующие сразу расслабились. Значит, основная часть сходки закончилась, можно просто поесть и поговорить. Только Чапай сидел напряженный. А мне этот пацан, Светкин сын, всю кровь портит, произнес Артур после второго бокала вина. Разговор уже совсем ушел от обычных тем, перешел к семейным. Тогда в ментовку его загребли с какими-то чертями, ходил забирать. А тут в школе подрался, кому-то нос разбил. Ну это-то ладно, с кем не бывало, пацаны драться должны уметь. Да и он прав был, я пробивал. Это ладно, так не учится же он ни хрена. Одни двойки пошли. Ремнем его надо, пробасил Крокодилыч. Меня вот пароли за каждую мелочь. И толку-то? Артур хмыкнул. Не помогло, бандюганом стал. Ха. Он засмеялся, а остальные начали смеяться еще громче. Шава аж ухахатывался, постоянно глядя на Артура. Даже Муха усмехнулся пару раз. Не, бесполезно этот ремень, продолжил Артур. Шкету уже 17. А директриса еще такая, коза драная, возникает, типа зашугал я его своими подзатыльниками. А как еще-то его воспитывать? Мать-то его баловала, а это возмущается. Разобраться с ней? Спросил Крокодилыч. Бе, Макс, ну куда ты? Артур развел руками. Со всеми бы разбирался. Сам с ней говорю, я же не Чапай, чтобы по каждому чиху прибегать жаловаться и на помощь звать. Артур, я, начал было Чапай. Тихо, произнес Артур, глядя на него. До тебя еще дойдет. Чапай снова склонил голову. Дети совсем от рук отбились, медленно произнес Муха. Все бы телевизор смотрели, да в Мария бы своего играли на Денди. Вот что не говори, а раньше, когда мыпками были, было интереснее. Там и пионеры всякие были, и макулатура, и бабкам всяким помогали, и бутылки сдавали. На картошку ездили в колхоз, некогда было прохлаждаться. А сейчас, всем по барабану, из школы пришли и за телевизор сразу упали. Заняться-то им нечем. Не мелочь же его учить по карманам тырить. Я-то пионером не был, прошипел Серый. Без этой вашей пионерии обходился, меня улица вырастила, и ничего, человеком стал. Вот и этих на улицу надо гнать. Мог и не говорить про свое детство, Артур хмыкнул. В курсе же я, что ты в те годы помидоры у колхозников тащил с теплиц да белье у них воровал постиранное, с веревок. У тебя же из заворованных панталон бабских первая ходка-то была? Серый издал хрипящий звук, Артур хохотнул, и все снова засмеялись. Выпили по третьему разу, и тут Артур очень внимательно посмотрел на Чапая. Ну чё, Колька Чаплыгин, огреб сегодня от пацанов с утречка? Спросил Артур, чуть наклонив голову и глядя из-под лобья. Взгляд не предвещал ничего хорошего, но остальные пока не напрягались, потихоньку говорили о своем. Артур, эти лохи совсем оборзели. Так тебя лохи побили? Еще громче произнес Артур. А ты тогда кто после этого? А, я с ними разберусь, надо только. Я тебе что сказал? Угрожающе проговорил Артур, и сразу стало тихо. За своими следить получше, а за той компашкой из пацанов, кто с Чечни приехал, мы сами с Мироном смотрим. И кто тебя просил к ним ехать и на счетчик ставить? А, да я не знал, что это они. Начал оправдываться Чапой, говорил Рынди пробить, а он сказал, лохи какие-то. Так кто бугор-то, Рындя или ты? Взревел Артур. Ты на него не вали, раз тебя бугром поставили, то и отвечать за косяки тоже ты будешь, а не Рындя. Или мне его бригадиром ставить? А, Артур поднялся, грозно нависнув над столом. Я тебе четко сказал, туда не лезть. Не понимаешь, значит, тебе же хуже. Значит, так, он повернулся к Мирону. Слава, раз дело так пошло, придется ускоряться, а то если эти пацаны начнут дергаться, придется вопрос иначе закрывать, а нам они нужны. Еще как, десяток парней, кто знает, как калаш держать, пригодятся, потом и остальные к ним подтянутся, кто возвращается. Надо успевать, пока Кросс не просек про это. Так что ты этим пацанам стрелу забей, но побазарь с ними без наездов. Ты вояка, они тоже, общий язык найдете. Поговорим, Мирон кивнул. То, что они на Чапая руку подняли, косяк, но его отработать можно, скажи им, и объясни популярно, что мы не беспредельщики, как о нас в городе говорят, и что разобраться хотим по справедливости. Скажи, что за драку на дискоче спрашивать не будем, там и чапаевские сами полезли, куда не просит, от рук же совсем отбились, некому за ними смотреть. Понял, Мирон бросил ехидный взгляд на Чапая, но этот вопрос закрыть надо. Вот чтобы его закрыть, как нам выгодно, пусть они тот рыночек у порта разгромят, который чехи держат, Артур ненадолго задумался. Пацанам и самим это в кайф будет, с чехами еще раз подраться. Так и есть. Скажи, пусть не сдерживаются, а мы с тобой присмотримся к ним еще, кого потом звать, кого нет. А ты, Чапай, Артур показал в его сторону пальцем, сидишь на жопе ровно. И раз ты не понимаешь, что я говорю, тогда объясню доступным тебе языком. Тот пятачок с киосками на пятерке отдаешь Мирону, он теперь с него кормиться будет. И половина твоей доли с набережной тоже уйдет Мирону. А к пацанам тем не лезь, больше предупреждать не буду. Чапай обреченно кивнул. Вскоре собрание, совмещенное с обедом, закончилось, все начали расходиться. Только Мирон заболтался с Шавой и остался в зале. Чапай хмыкнул, глядя на него, и вышел на улицу, где подошел к стоящим через дорогу своему поджирику и черному марковнику, где сидели парни из его бригады. Ну че, Чапай, окошко Тойоты открылось. Что Артур сказал? Гасить чертей этих? Артур сказал, чтобы эти падлы за свой косяк ответили. Чапай хитро хмыкнул и достал мобилу. Так что давай-ка, румын, делай, как ты умеешь, прижмем их, а я пока позвоню кое-куды. Глава 5. Орлов был на взводе, будто собирался куда-то срочно бежать, что-то делать, даже и не зная, что именно. Поэтому бесился, что мы сидим на месте и ничего не предпринимаем. Но сначала надо разобраться толком, что случилось, а не бежать, как слепой лось через горящий лес. Да они тут наехали на нас, стрелу забили, торопливо говорил Витя, размахивая руками. Погоди, давай сначала, спокойным голосом попросил я. А это кто? Орлов, наконец, заметил турка. Это свой, говори при нем, он что-нибудь дельное подсказать сможет. Витя продолжил говорить, уже спокойнее. Видно, что он вообще не волнуется за себя и не боится, просто всполошился. Возник вопрос, который угрожает ему и его близким, и он пока не знает, как его решать. Вернее, он знает только один способ решения, силовой, но это самый нежелательный для всех, включая самого Орлова и его парней. Уж мне ли не знать, надо решать иначе, пока судьбу можно еще повернуть вспять. Вместо того, чтобы изменить все, как было уже начато, она упрямилась, будто ей больше всех надо, чтобы все события все равно в итоге поехали по старым рельсам. Я дал Витьке чаю, он громко отпил, чуть не поперхнувшись, и начал рассказывать. Это из-за той драки, Паха, когда ты тогда Егора вытаскивал нашего. Ну, кивнул я, значит, те, кого вы побили, пришли разбираться. Ага, долбоклюй один, на понтах подвалил, Чапа им назвался, Орлов отпил еще, полез на нас, быковал, на счетчик хотел поставить. Прикинь, совсем оборзели. Турок внимательно слушал, что-то наматывая себе на ус. Ну и короче, я не выдержал, дал ему по сапатке, уронил, они уехали. А потом, через час, приехал какой-то мудак, сказал, что Мирон нам стрелку сегодня на вечер забил, на стадионе. Значит, ты врезал Чапаю, уточнил турок. Да надо было вообще его загасить, расстроенно сказал Орлов, потом покосился на меня. Погоди ты, всех бы гасил, неодобрительно сказал я. Тут иначе надо дела делать, Витя. А что, типа, нельзя отвечать? Он скривился. Типа, нельзя быть такими, как они. Кому ты это чешешь, Паха? Да не в этом дело, Витек, прервал я. Надо подумать, как это разрулить. А разбор полетов как-нибудь потом устроим. Угу, турок потер лоб. Так, надо прикинуть. Чапай, не вор, он по понятиям воровским не живет. А вот наезд какой-то беспонтовый. Вообще, смотри, что я думаю. Он с огорченным видом отодвинул тарелку с оставшимися пельменями и начал рассуждать. Ты зря руку поднял первым, вот в чем дело. Если бы он сам полез тебя лупить, а ты ему ответку дал, тебе бы предъявить по-пацански ни за что было. То, что он не вывез, это были бы его проблемы. Хотя злобу бы он затаил и решил бы отомстить, это точно. Тогда, Гриша, как говорил один известный политик, перебил я, если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой. Давай отталкиваться не от того, как надо было поступать, а что нам делать сейчас. И то верно, турок кивнул. Как раз хотел переходить. А что за политик? Известный, узнаешь. Не суть, давай к делу. Смотри, он подался вперед. Артур поумнее Кросса будет. Поэтому он внимательно за вами присматривает, с самого первого дня, что вы вернулись из Чечни. Апа, а ты-то откуда меня знаешь? Удивился Орлов. Витя, потом, сказал я, пусть турок говорит. Говорю же, он свой. Угу. И мы, то есть, мои коллеги рассматривали вариант, что он может на вас наехать, чтобы потом заставить что-что сделать. Для чего? Орлов смотрел на нас по очереди. Очень просто, Витя, я доел последний пельмень. Нервики нервиками, но если не пообедаешь сейчас, второй шанс может представиться не скоро. Он лучше в городе всех понимает, что вояки с боевым опытом, это не выросшие в тепличных условиях спортсмены, которые привыкли на слабых рыпаться, и не урки, которые все здоровье и молодость на зоне уже оставили. Это люди другого сорта, и Артуру вы можете пригодиться. Вот, Пашка дело говорит, турок закивал. Только все равно наезд какой-то топорный, Артур обычно умнее делает. Почему он Мирона первым не послал? Странно. Мирон, афганец, он бы сразу с вами нашел о чем поговорить. А Чапай, гопник по жизни, его предел возможностей, это киоски с пивом крышевать да с бабок, кто на рынке картоху продает, последние копейки тянуть. Может, Артур тоже не все знает, предположил я, вспоминая те события, что случались в первую жизнь. Мало что так уж детально можно восстановить, но неувязки всплывали в памяти. Но суть не в этом. Турок, давай сделаем что-нибудь, а то знаешь, что в городе может начаться, если на парней начнут дальше давить. Они и ответку дать могут, только никому от этого не будет хорошо. Ладно, мы такого ожидали, только не думали, что так быстро будет. Турок поднялся и начал собираться. А вы это кто? Уставился на него парень. Ты тоже из милиции? Вечно же все внезапно происходит, продолжал турок, не обращая внимания на вопрос. Так-то нам оба варианта нежелательны, что они под Артура пойдут, что против него. В смысле, возмутился Орлов. Алло, гараж, я вообще-то здесь, не пойдем мы под него, хрен ему под нос. И не такие нас ломать пытались, и не надо никуда идти, успокоил его я. Поешь пока, успокойся, а мы подумаем. Лан, я на связи, Паха, турок рванул на выход. Своих пока не подключай, только нас или батю своего, а то утечет все, как пить дать. Понятно, чего переполошился турок. Они работают против Кросса, а тут внезапно одна из других банд, самых опасных в городе, может стать еще сильнее, получив себе больше десятка обученных стрелков с реальным боевым опытом, а в перспективе и еще пополнение. Или наоборот, банда Артура огребет от них, если те вдруг дадут ответку, но хоть так, хоть эдак, баланс сил неминуемо изменится. Поэтому и ему надо что-то срочно решать. Я это понял. Стал размышлять, как все это разгрести. Подключу еще отца, пусть вмешается РУАП, им это тоже не с руки. А с таким прикрытием Артуру придется отступить без результата. Хотя после такого авторитет его сильно снизится, но мне до его авторитета дела нет. Тем более, я знаю, какой расклад его ждет, если он доведет парней до крайней точки, положит и самого Артура, и всю его банду. Если только это и правда Артур затеял, а ведь может быть и какая-то левая провокация. Это тоже возможно. Слишком уж быстро все решалось, а парни горячие, хотят действовать сразу. Орлов еще мог соображать, но он среди них самый старший. Другим-то всего по 20, могут много чего учудить, а Витя считает себя за них ответственным. И если что случится, будет с ними до конца. «Витя», я наклонился к Орлову, «собери всех своих, сколько вас там?» 10, примерно», ответил он после секундного раздумья. «Мы там, где Гбо старый, собираемся иногда. Там подвальчик есть, хотим там качалку сделать да боксировать иногда. Сейчас железки туда таскаем потихоньку, на месте варим, но пока не красим. Ремонт еще собираемся начать». «Понял. Собери там всех, я поговорить с вами хочу, и ты тоже со мной будешь. Важно, чтоб никто из ваших ничего не учудил. Сейчас любая заваруха может все испортить и усугубить». Взгляд Орлова потяжелел. «Я не понял, Паха, ты за бандитские морды переживаешь? Дурак, ты Витя. Вы их уроете, если захотите, я знаю. Только сами бандитами потом станете. А у них сам знаешь, каков путь, либо нары, либо насыпь с венками. Нравится, нет, так что делай, что я говорю, лады». «Да без базара», Орлов закивал. «Если будешь слушать, тебе слово даю, выпутаемся. Это тебе не разборка двор на двор, тут все серьезно». «Так и мы не пацаны», мрачно ответил он. «Тогда у меня весь взвод всего за одну ночь сильно повзрослел, Паха. Орлов хоть и пришел ко мне первому, но если не дождется результата в ближайшее время, может взяться и решить все по-своему, как умеет. Ну хоть прапора того повязали, который продавал им автоматы. И сейчас оружие в городе достать сложнее, но все решаемо. Если кто-то захочет купить стволы, купит без проблем. Ведь, как я убедился, события стремятся повториться в любом случае. Судьба – штука упрямая, но я еще упрямей. Вот только, как назло, отец свалился всеми своими сотрудниками за город. То ли собирались брать ту банду, которая организованно нападала на дальнобойщиков, то ли проверяли оперативную информацию по ней, толком ответить никто не мог. Из всего городского РУЭП в Верхнереченске остался только дядя Витя, но он лежал раненый в госпитале и особо мне помочь ничем не мог. Ладно, какие-то планы в голове уже были, просто надо не забывать, что действующих лиц много, у каждой свои интересы, каждый может предпринимать те шаги, какие ему заблагорассудится. И как доказательство этого, едва мы заехали к одному из товарищей Орлова, как тот сразу выпалил нам неприятную новость. Невысокий, коротко стриженный под машинку парень по имени Антон выскочил к нам из подъезда. «Братва Игоря утащила», — воскликнул он. «Сегодня прям, у меня под носом. Витька, тебя искал. Кто именно?» Тут же спросил я. Он сестру пошел встречать. Антон закурил и стал говорить чуть спокойнее. На меня он бросал недовольные взгляды. Ментов явно не любит. Я с ним пошел да за сигаретами в комок заглянул, а он на улице остался. И вот только-только отвернулся, мелочь посчитать, потом глядь, подъехал поджирик красный, Игорина по затылку огрели и затащили в тачку. Кинулся, да не успел ничего сделать. «А у этого чапая какая машина была?» — уточнил я. «Тоже поджира, красный», — Орлов задумался. «У нас у Андрея на номера память хорошая, может, подскажет. Даже если и не помнит, такие совпадения бывают редко. Чапай это замутил, точно. Вот, значит, как все завертелось, еще быстрее, чем в начале. Но тут надо держать руку на пульсе, чтобы не упустить важное. А те, кто это начал, в итоге и огребут». Упрямая бабочка продолжала махать крыльями, только в обратную сторону, будто отматывая и возвращая все, что я менял. Ведь похитили-то сына тети Маши, как по заказу, будто он не должен был жить. Нет, надо думать о деле, а не о философии. Но это явно не почерк Артура. Турок прав, пахану ОПГ Зареченские нужны люди с боевым опытом. Но хитрый Артур должен понимать, как легко перегнуть палку в таких делах. Но и другие бандиты города это понимали. И провокация может легко испортить абсолютно все. «Я за всем слежу», — проговорил я. «То, что своих пацанов не бросаешь, молодец, но ты пока еще горячий, не торопись. А я спокойно обо всем думаю. А что ты сделаешь? Много чего. Я тебе слово дал, что выпутаемся. Артур нас не вывезет, пожалеет, что связался. И зря они парня украли, мы его найдем, это точно». У меня уже разрывалась мобила. Мелодия, въедливый трезвон, я его обычно убавлял, а то Сан Саныч, когда был рядом, очень беспокоился из-за него. «Я у магазина с алкашкой на пятерке, Гриша», — отозвался я, понимая, кто звонит. «Понял», — послышался голос турка. Паха, еду туда, увидимся. За дело, я задвинул антенну телефона. Ладно, собирайте остальных, встретимся, подумаем, поговорим, что и как, но пока сидите тихо. А я свои связи задействую, подключу кого надо. Поговорить еще кое с кем хочу, чтобы вопрос решить быстро и в нашу пользу, парни. План у меня уже кое-какой есть, начинаю по нему работу. Служебная девятка турка, которую ему дали, чтобы было проще маскироваться под бандитов, проехала мимо здания и остановилась чуть дальше, у киоска с сигаретами. Я быстрым шагом перешел дорогу и сразу сел впереди. «Слушай», — поговорил с шефом, — затараторил турок, трогаясь с места. «Мы можем повлиять на Артура, надавить куда надо, но на это нужно время. Он в набережную вашу вцепился, доход хочет с нее получать. Можем ему намекнуть, что не видать ему ее как своих ушей, но пока дойдем до этого». «Да нет у нас времени», — оборвал я его речи. «У них одного пацана братва похитила, или убить хотят, или в заложниках держать, пока Орлов не сделает, что скажут. Вот говно же», — чертыхнулся турок. «Ладно, попробуем задействовать, кого можем, найдем, может. А я сам к Артуру тогда поеду, несколько раз с ним разговаривал же в последнее время, примет. Объясню, что их специально стравливают, чтобы он на этих парней попер и обжегся, а то и прибили бы они его, это же видно. И про набережную скажу, и пусть отстанет от них и пацана прикажет отпустить. Что-то мутное это все дело, Паха. Вот только Артур не отступит», — турок замолчал, задумался. «Если он дал команду Мирону разбираться, значит, если пойдет на попятный, сразу авторитет потеряет, а он за него держится». Я помотал головой. «Он не дурак, чтобы со всеми нами из-за этого огребать. Да и ему надо будет найти, кто это его так подставляет, если это и правда провокация. Разборки криминальные, передел идет, а Артур много у кого поперек горла стоит, вполне может быть. Короче, Гриша, надо как-то вопрос решать сегодня, прямо сейчас». «Да само собой», — согласился он. «Нам оба расклады невыгодны». «Ладно, поехали», — я махнул рукой. «А то, знаешь, если кто-то за всем этим наблюдает, может решить, что все слишком медленно, и плеснет бензинчику, чтобы разгорелось побыстрее». «Чтоб его», — пробурчал турок, нажимая на газ сильнее. Девятка полетела вперед. Тем временем, городское кладбище. «В яму, по-бырому, и копай», — грубо произнес бандит в вязаной маске, а второй бросил лопату на землю. «Углубить надо, а то завтра гроб не влезет. Давай живее». Только что выбравшийся из багажника парень презрительно сплюнул на землю. Оба бандита переглянулись. У обоих маски с прорезями для глаз, оба в кожанках, один высокий, другой ниже его на голову, очень тощий. «Тебе надо, ты и копай», — без всякого страха ответил Игорь и скрестил руки. «Тебе чё, башку прострелить? Так стреляй». Игорь пожал плечами и снова сплюнул перед собой. «Только самому копать придется». Он очнулся в багажнике минут 10 назад и сразу подумал, что его везут убивать. Но когда увидел, что оба братка в масках, успокоился. «Зачем им маски? Значит, не хотят, чтобы видел их лица, а это значит, что они могут оставить его в живых. Впрочем, могут и покалечить, но бояться он их совсем не боялся. Костлявая часто ходила рядом, причем в последний раз совсем недавно, сны были слишком уж тревожные. Наверное, хотят, чтобы Витька Орлов под них прогнулся, будут угрожать, что взяли заложника, пока Орлов не вернет долг или не сделает что-то». «Нет, не пойдет». Игорь в очередной раз сплюнул под ноги. «Ты совсем уже?» — бандита шипел от злости. Он ткнул стволом ТТ парня в живот. «Сейчас шмальну». «Шмаляй. Меня чехи тогда на понт брали, чтобы копал. Сами и копали по итогу», — он усмехнулся, — «пока наши не подошли. Давай, за дело, яма сама себя не выкопает». Оба начали совещаться, яростно размахивая руками. Игорь огляделся. Они остановились на самой окраине кладбища, дальше начинался лесок. Там закапывать не стали, привезли к могиле. Здесь наверняка много таких могилок, где под основным гробом лежит другое тело, на полметра ниже. И многие такие счастливчики копали яму сами. «Значит, это все зареченские, их территория». «Короче», — высокий подтолкнул Игоря к яме. «Твой этот Орлов косяк упорол перед нашим шефом. И раз слова не понимает, будем говорить с ним иначе. Так что копай, пацан, или так тебя туда бросим, а потом следующего привезем из твоих друзей. У него же сестра есть», — заметил низкорослый. «Вот она и приедет». «Гад ты, Вася, я тебя сразу узнал. Достану тебя однажды», — Игорь поплевал на руки и взял лопату. А я думал, ты нормальный пацан. Ты как от армии-то отмазался? Вместе же в военкомат ходили? Или ты в штаны ссал при всех? Заткнись, нахрен!» — прохрипел Вася. «Помалкивай», — предупредил Высокий. «И копай, если бы твой пахан позговорчивее был бы, такого бы не было. Вот Артур и разберется с ним. Догасить его надо», — шепнул Вася. «Он меня узнал. И похрен, все равно уже». Дальше Игорь не слышал, но кое-что доносилось до него. Чапай сказал, ну точно, хотят запугать, хотя могут и стрельнуть, раз этот Вася, бывший одноклассник, стал такой падлой. Короче, Игорь повернулся к яме. Сколько там надо копать? Копай еще на, дзынь. Резкий взмах лопатой пришелся Высокому по голове. Он отошел на шаг и сел на кучу земли. Игорь швырнул лопату в Васю, попав черенком в лицо, и побежал в сторону, петляя через редки могил, только бы добежать до леса. Оба бандита начали палить ему вслед. Тем временем, центр Верхнереченска. Серая Тойота резко перегородила дорогу. Едва Витя Орлов подумал, что это продолжение банкета, и Мирон решил похитить его, из машины вылез водитель, на первый взгляд, типичный браток в кожанке. «Что нужно?» – спросил Витя. «Обсудить, как выпутаться из ситуации», – мрачно проговорил водила. «Можем помочь». «Да я знаю я, как вы поможете», – проговорил Орлов сквозь зубы, не обращая внимания на то, что Антон дергал его за рукав. «Одного из ваших похитили», — водитель скрестил руки. «Зареченские, а мы знаем, как вам помочь. Если хочешь, чтобы все твои люди остались живы, выслушай. Если нет, вали куда хочешь, но потом поздно будет». Он вернулся в машину. Антон начал яростно показывать в сторону сидящего там пассажира. «Пошли, Витя, другого шанса не будет», — Паха сказал, «у него план есть», — проговорил Орлов, не поворачиваясь к чужаку. «Пацаны же пострадают», — начал спорить Антон. «Вдруг еще кого поймают? Сам же говорил, на все готов, чтобы всех выручить». «Ладно, только послушаю». Витя покачал головой, но прошел к машине и сел. Впереди пожилой мужчина в дорогом костюме. Вроде бандит, но говорил он очень вежливо, спокойно, почти без всяких бандитских словечек и прочего, только голос чуть сипел, а водитель больше не произнес ни слова. «Значит, говоришь, на все готов ради своих?» – спросил пожилой незнакомец, закуривая сигарету. Татуировок на руке у него нет, хотя на коже есть едва заметные шрамы после сведения. На двух пальцах надеты золотые болты. «Ну говорите, что хотите», – не выдержал Орлов. «По делу или нет, расклад у вас плохой, парни», – сказал незнакомец. «На вас наехал Артур, совсем не по делу, отправил Мирона, своего самого опасного человека, а Мирон похитил вашего друга, может его и убить. И что, ты говоришь, можешь помочь? Ты кто такой-то хоть?» Антон фыркнул на Витю и ткнул в плечо, но Орлов отмахнулся. Он-то бандитов, в отличие от Антона, в лицо не знал, да и не боялся их. Мало ли кто это такой, пока от него только одни разговоры, никакой пользы. «Зовут меня Матвей Иванович», — представился мужик. «Кто вы оба? Я знаю, вежливости вам не хватает, но это спишем на обстоятельства. Да, и я могу помочь с этим вопросом, и намного лучше, чем менты. Надо было сразу к нам идти, а не к мусорам». Интонации сразу сменились. «И какой у тебя интерес?» — спросил Орлов. «А не гоже, чтобы отморозки наглели. И по опыту знаю, что пока им ответку не дашь, наглеть будут еще больше. А в городе они закрепились, чувствуют себя хозяевами. Пока не проучишь, так и будет. И как поможешь?» — допытывался Орлов. «Тормози там», — сказал Матвей Иванович водителю и показал сигаретой, куда. «Вон за теми гаражами». Они заехали за гаражи, большинство из которых уже превратились в развалины. Ни живой души тут не было, все вокруг заросло полынью и крапивой. Матвей Иванович вышел первым, закурил вторую сигарету, а водитель открыл багажник Тойоты. «Рискуешь?» — Орлов присвистнул. «По городу ездишь с таким? Меня никогда не досматривают. У меня номер особый». В багажнике лежала китайская рисовая сумка. Витя чуть оттянул край и заметил привычный ему приклад калаша, только расцветка чуть более красная, скорее всего, китайская копия. Но стрелять из такого в упор, какая разница? «И вот что я предлагаю», — Матвей Иванович подошел ближе, внимательно глядя Орлову в глаза. «Дело такое, что я никому не доверю, только к тебе подошел, напрямую поговорить, Виктор. Мирон твоего человека похитил, но сам он после обеда всегда к бабе одной ездит, любовницу себе завел. Там ты его и возьми, А потом у Артура на своего человека и вымени, он согласится. Ну а потом, ко мне приходи, пацан вон твой меня знает, скажет, где искать, и подскажем, что и как дальше делать. Забирай. Водитель вытащил тяжелую сумку и просто поставил ее в грязь. Матвей Иванович сел в машину, но Тойота пока стояла на месте. Оба, водитель и пассажир, наблюдали, как умело и быстро Орлов и его товарищ проверили оружие и рожки с патронами перед тем, как уйти. «Ты чё, Витя?» – слышался сдавленный голос Антона. «Это ж Север, сам, лично с тобой базарил. Ты чё, не узнал его? Это же правая рука слепого. Они тот еще блудняк могут устроить», – сказал водитель, недоумевающе глядя на шефа. «Артур Мирона не бросит, приедет их гасить, а они в ответ палить будут. И пусть, Орлов за своих вписывается, нам удобно», – просипел Север и выбросил окурок в окно. А Артур на этом свете засиделся. Пусть сами друг с другом и разбираются, кто кого возьмет по итогу. А сопляка того не Мирон же взял, а Чапай, а кто еще, чтобы ускорились, а то что-то медленно дело идет. Но будут думать, что Артур, а если эти двое про тебя базарить начнут, пусть докажут, мое слово их. Север пожал плечами, да и некому будет говорить, по Орлову вижу, что смерть плачет. Так они и Чапая за компашку завалит, когда Мочилова начнется, и пусть... Повторил Север, закрыл окно и откинулся на кресло. Крысой был, крысой сдохнет. Поехали к слепому, все сделали, как он придумал. А дальше, как судьба распишется. Глава 6. Туркин довез меня до старого ГБО, куда я и просил, и все это время постоянно звонил кому-то по мобиле. Кажется, сегодня подключают всех, кого можно, но так, чтобы не испортить положение. Но, даже несмотря на это... Орлова и Артура все равно хотят столкнуть лбами. ГБО было работающим, но на первом этаже продавали алкашку, на втором – шубы и косметику, а подвал облюбовали себе парни Орлова. Дверь заперта, никакой нычки для запасного ключа я поблизости не нашел. Стучал, никто не отозвался, тогда поднялся наверх. Гриша Турок из машины махнул мне рукой, другой придерживая телефон, и показал, что надо ехать. Я кивнул, все равно говорить надо с парнями напрямую, без лишних ушей, чтобы они не напрягались. Меня-то они знают. А в памяти всплывали старые подробности того дела. Мы тогда приехали на ту разборку чуть ли не всем отделом УГРА, и потом даже генерал из Москвы прилетал с комиссией, и с ним толпа журналистов. Показывать им было что? Несколько превращенных в решето джипов, парочка взорванных и около десятка трупов за раз, а это очень много. Даже в криминальных столицах такие побоища бывали крайне редко. Орлов тогда спланировал засаду и устроил настоящую кровавую баню. Сейчас Орлова в ГБО нет, никто из его друзей также сюда не пришел. В маленькое окошко видно отмытый зал с некрашенными досками на полу, несколько скамеек, блины от штанги и каркасы будущих самодельных тренажеров. Из всего более-менее работающего была только кожаная боксерская груша, одиноко висящая на черной цепи в самом центре. Никого. И все-таки должно быть еще место, известное только им, где они сейчас могут собраться, опасаясь атаки. Память у меня на лица хорошая, как и положено в моей работе, и на запоминание я тоже не жалуюсь. Парни держатся кучкой с тех пор, как приехали домой, и новость о похищении сразу должна была стать известной им всем. И они сорвались, чтобы отразить угрозу, но куда, надо будет выяснить как можно быстрее. Заеду пока в пару мест. Или наткнусь на кого-то, или подскажут. Лишь бы времени много не ушло. Хорошо хоть, что есть мобила, смогу быстро позвонить Турку, а по пейджеру легко свяжутся со мной из нашего отделения. Но едва я хотел набирать Туркина, чтобы он меня подвез, как заметил бегущего со стороны объездной трассы человека. При виде меня он сначала было кинулся прятаться, но узнал и сам быстрым шагом пошел навстречу. «Это ты, Паха?» – устало промычал он, пытаясь перевести дыхание. Ну хоть что-то должно теперь получиться. Вот и Игорь, сын тети Маши, прибежал на их условленную точку, в ГБО. А ведь если подумать, не вышло бы у меня тогда предотвратить налет на оптический завод, и парень бы погиб, и сейчас бы здесь не появился, и где бы я кого искал. Это судьба, палка о двух концах, что-то будто пытается повториться, а что-то меняется и влияет на меня самого и окружающий мир. Тогда я спас Якута, он вернул должок, вовремя стрельнув в бандита, предотвратил налет на кассу, и теперь Игорь здесь, и он может мне помочь. Все было не зря, все к этому и шло. Там за мной, он все никак не мог отдышаться. За мной бежали, стреляли падлы. Потный, грязный, весь в земле, вернее, в глине. Ты на кладбище был, догадался я, глянув в ту сторону, откуда он прибежал.